410. Можно наблюдать отложение энергии на снегах высот и росе. Давно люди замечали лечебное качество росы. Об этом напоминали в сказаниях, когда, чтобы стать вещими, требовалось ходить по росе 70 дней. И недавно открыты были лечебницы, где указывалось хождение по росе босиком. Нельзя было применить просто воду, но необходимо было особое качество росы. Такие же целебные свойства содержит снег полной метеорной пыли.